Глава восьмая. Таинственные марки. Дружелюбно улыбаясь, он положил руку мне на плечо. «Откуда вы так поспешно бежите?» — спросил он, прежде чем я успел прийти в себя от удивления. «Вы чуть не столкнули меня с лестницы». «Ах, это были вы!» — пробормотал я. Софи была права, предсказав мне, что я еще встречусь с этим человеком. Какая проницательность! Мне сразу вспомнились ее советы. «Да, она права», — подумал я. «Теперь я уже не выпущу его из рук и так или иначе разгадаю окружающую его тайну». И я решил не отходить от него ни на шаг. Но он, очевидно, решил также не спускать с меня глаз. Иначе зачем бы он был на лестнице, где я его встретил? Или это была простая случайность? Вряд ли, так как, увидя меня на улице, он сразу подошел ко мне. Но каким образом он мог узнать, где я нахожусь? Я должен был сознаться, что его чутье было выше моего. В сравнении с ним я был неопытным ребенком, которым он вертел по своему желанию во все стороны. Эта мысль окончательно вывела меня из себя. «Хороша заслуга!» — возмущался я про себя. Я не скрыл от него, что еду в Ниццу. Он мог приехать раньше меня, подождать прихода моего поезда и проследить, куда я пошел. В этом не было ничего трудного. Но теперь этому конец. Теперь я возьмусь за дело. Посмотрим, кто кого перехитрит. Я уже не видел в нем в эту минуту преследуемого мной преступника. Он был только моим конкурентом, которого я во что бы то ни стало хотел победить. Я забыл о своем разговоре с Софи, о ее предостережениях. Во мне говорило только самолюбие, жажда победы и унижение соперника. Чтобы не дать ему заподозрить истины, я сделал вид, что его вопрос застал меня врасплох, и якобы легкомысленно ответил: «Я был у одних знакомых». Он, вероятно, отлично знал, у кого именно, так как на дверях квартиры господина Монпарно висела его визитная карточка, и мой ответ должен был показаться ему по меньшей мере наивным. Тем не менее он ничего не возразил, и я воспользовался этим, чтобы, в свою очередь, поставить его в затруднительное положение. «Вот уж не ожидал встретить вас там!» — воскликнул я. «У вас тоже живет кто-нибудь из знакомых в этом доме?» «Никого. Я был там для вас», — ответил он. «То есть как для меня?» — изумился я, невольно смущенный его опломбом. «Вы знали, что я буду в этом доме?» «Конечно», — спокойно произнес он. «С тех пор, как мы расстались в Пюжетенье, я не упускал вас из виду. Чему я обязан такой честью? Вы мне удивительно симпатичны», — усмехнулся итальянец. Я также насмешливо поклонился. «И вы поехали вслед за мной только для того, чтобы мне это сказать?» Откровенно говоря, я не сразу отдал себе отчет в этой симпатии. Но зато потом я почувствовал ее с двойной силой. «Я много думал о вас, мистер Падди, и это дало мне возможность оценить вас по достоинству». Он фамильярно взял меня под руку и заставил сделать несколько шагов вперед. Я не высказал ни малейшего сопротивления, стараясь скрыть, насколько возможно, свое удивление. Это новое появление итальянца опять ставило меня в тупик. Конечно, я мог бы заметить Дольчепиано, что все сказанное им сейчас далеко не объясняет его внезапной симпатии ко мне. Мог бы протестовать против бесцеремонности, с которой он, видимо, намеревался располагать мною, но это не входило в мои новые планы, и я только радовался, что сам итальянец дает мне возможность не выпускать его из виду и тем самым раскрыть его карты. «Теперь вы мой, и я вас не выпущу», — сказал автомобилист. «Мы не должны расставаться. Верьте мне, дело Монпарно еще далеко не утратило своего интереса, и если вы любите подобного рода волнения, вы не должны останавливаться на полдороги. Чего вы более придерживаетесь, инстинкта или разума?» «Это зависит от обстоятельств», — глубокомысленно произнес я. Дальчепиано посмотрел на меня испытующим взглядом. «Хотите положиться на меня?» «Можете вы это?» — как-то особенно серьезно спросил он. Я невольно опустил глаза. «Не тратьте напрасных слов», — сказал я. «Я уже и так переменил свое намерение и готов следовать за вами». «Вот как?» — произнес он, не отрывая от меня взгляда. Улыбка скользнула по его губам. «Понимаю», — насмешливо сказал он. Ветер подул с другой стороны, и флюгер завертелся иначе. Я почувствовал, что краснею, и не потому только, что меня обидело это сравнение, сколько от сознания проницательности этого человека, читающего во мне, как в книге. «Я не понимаю, на кого вы намекаете?» — пробормотал я. Прежде чем я опомнился, он выхватил у меня из рук накидку и стал ее разглядывать. «На чем это вы сидели?» — спросил он вдруг. Я, в свою очередь, взглянул на накидку и увидел, что почти половина ее была покрыта какими-то пестрыми пятнами. Присмотревшись ближе, я понял, что это были марки, чередующиеся с засохшими каплями клея. «Это очень просто», — не смутился я. Я положил эту накидку на стол, где находились марки и пузырек клея. Беря ее обратно, я опрокинул пузырек и не заметил, как к накидке приклеились марки. «Прекрасный способ обогащать свою коллекцию», — заметил Дольчепиано. Впрочем, он уже применялся при кражах процентных бумаг. «Конечно, вы не могли знать этого и воспользовались им случайно. Так значит, ваша барышня коллекционирует марки?» На моем лице не дрогнул ни один мускул, хотя я был снова поражен этим новым доказательством, насколько итальянец был в курсе моей жизни. «Да, одна из моих знакомых действительно собирает марки и, вероятно, будет очень огорчена утратой своих драгоценностей», — осторожно ответил я. «Надо поскорее отнести ей эти марки, пока она не заметила их исчезновения». «Едва ли она будет сильно огорчена», — сказал итальянец, разглядывая марки. «Они ничего не стоят. Ни одна из них не представляет собой редкого экземпляра. Из-за этого не стоит подниматься на второй этаж». «Позвольте», — возразил я. «Лично я ничего в этом не понимаю, но мне известно, что эти марки очень редкие, и моя знакомая выписала их из Италии». «Из Италии?» — недоверчиво повторил Дольчепиано. «Какой же смысл выписывать их из Италии, когда они продаются в любой лавке по 29 су за сотню?» «Надо думать, что она другого мнения, так же, как и то лицо, которое по ее поручению собирает их и высылает сюда», — сухо произнес я. «Вероятно. Давайте-ка посмотрим хорошенько». Он вынул из кармана небольшую лупу и стал рассматривать в нее марки. Я подумал сначала, что он надо мной смеется, но его серьезный вид поразил меня. «Та-та-та!» — воскликнул он вдруг. «Это становится любопытным». И, взяв меня под руку, не возвращая накидки, он хотел увлечь меня за собой. «Зайдемте куда-нибудь в кафе. Там нам будет удобнее». Я не согласился. «Сначала я должен отнести по принадлежности эти марки», — сказал я, стараясь взять от него накидку. «Ни за что!» — ответил итальянец, прижимая ее к себе. «Я должен их рассмотреть. Вы были правы. Эти марки — одни из самых редкостных на свете. Тем более необходимо вернуть их как можно скорее владелице», — нетерпеливо произнес я. «Тем более необходимо не торопиться и рассмотреть их как следует», — безапелляционно произнес Дольчепиано. «Пойдемте, дорогой мистер Падди. Даю вам слово, что буду беречь эти марки как собственное око. К тому же, чтобы вернуть их, вам прежде всего следует их отклеить». С этим я не мог не согласиться и волей-неволей последовал за ним. Через несколько минут мы уже сидели на террасе кафе. Дольчепиано потребовал теплой воды и стал осторожно отклеивать марки, стараясь сохранить их в полной неприкосновенности. По мере того, как он снимал их с накидки, он в известном порядке раскладывал их на столе. «Вы уверены, что эти марки действительно присланы из Италии?» — спросил он, продолжая свое занятие. «Я сам видел конверт», — сухо произнес я. «О!» — насмешливо протянул Дольчепиано. «Вам поверяют свои маленькие тайны?» Я пожал плечами. «Никаких тайн не существует. Я сам увидел. Это еще не значит, чтобы мне показали. Конверт лежал на столе». Дольчепиано, не отвечая, продолжал свою работу. Она заняла довольно много времени. Когда все 12 марок очутились на столе, он без церемонии бросил мне на колени накидку и навел на марки лупу. «Спросите чернила и бумагу», — сказал он мне, не поднимая головы. Его обращение со мной возмущало меня до глубины души. Но, помня наставление Софи, я сдержал себя и приказал подошедшему лакею принести и то, и другое. «Что вы находите интересного в этих марках, которые, как вы сказали сами, продаются на каждом шагу?» — едко спросил я. «Я ошибся», — спокойно ответил Дольчепиано. «Подождите немного». «Ага, вот и бумага. Возьмите, пожалуйста, перо. Вы будете моим секретарем». «Мне хотелось бы сначала понять, в чем дело», — сказал я. «Понять?» — бросил на меня саркастический взгляд итальянец. «Это будет не очень легко. Впрочем, отчего не попробовать. Видите эту марку?» Он передал мне лупу и одну из лежавших перед ним марок. «Что же дальше?» — спросил я. «Это обыкновенная марка в 10 сантимов, не представляющая собою, как вы сами сказали, ничего особенного». «Так, а теперь посмотрите левый угол. Ничего не замечаете?» «Я вижу маленькую цифру, почти незаметную», — ответил я. «Написанную рукой, не правда ли?» «Да». «Значит, она была сделана не на почте. Теперь посмотрите на оборотной стороне марки, внизу, около зубчиков». «Там стоят какие-то буквы», — сказал я. «Соедините их, они составят слово». «П-О-Л-У-Ч-Е-Н-И. Получены», — прочел я. «Так», — произнес Дольчепиано, беря у меня из рук марку. «Запишите, пожалуйста, цифру и это слово». Я послушно записал на бумаге. 26 получены. «Это очень просто», — сказал итальянец, поняв мой вопросительный взгляд. «На каждой марке есть цифра и на обороте слово». «Любопытно», — пробормотал я. «Но я не вижу, какое отношение». «Пишите дальше, я вам буду диктовать», — холодно произнес он. «К сожалению, некоторые марки наполовину испорчены, и нескольких букв не достает. Вы готовы?» Я взял в руки перо. Он начал диктовать. 36 рад, 4 план, 39 а, 14 глуп, 5 прек, 40 б, 29 марсель, 38 тел, 47 раскаяние, 27 ден, 60 преступный. «Все», — с сожалением в голосе сказал Дольчепиано. «Нельзя сказать, чтобы было ясно», — усмехнулся я. «Потому что неполно и стоит не по порядку. Но подождите, давайте сюда бумагу. Цифры должны означать порядок букв. Попробуем переставить». Он взял у меня из рук перо и стал записывать, а я читал у него через плечо. «Первое, второе, третье. План, прек. От 6 до 13 глуп, 15 до 25 полученный ден, 28 марсель, 30 до, 35 рад, 37 тел, АБ, 41 до 46 раскаяние, 48 до 59 преступный». Дольчепиано самодовольно щелкнул языком. «Все-таки это неясно», — сказал я. «Вы слишком требовательны, или, вернее, не хотите понять», — ответил итальянец. «Понять? Чего?» — спросил я, внезапно охваченный тревогой. «Того, что дело идет об очень недурно организованной секретной переписке. На каждой марке имеется слово и цифра, обозначающие порядок, в каком должны быть сложены марки. Это очень остроумно. В этом письме, по-видимому, не меньше 60 слов. Из них нам известны только 6, не считая обрывков других 6, среди которых попадаются 2 инициала — А и Б. Я был ошеломлен. «Что же это значит?» — пробормотал я. «Это значит, — расхохотался итальянец, — что ваша коллекционерша состоит в секретной переписке с моей родиной». Я вздрогнул. «Этого не может быть!» — воскликнул я. Между тем мои глаза не могли оторваться от 2 поразивших меня слов — «раскаяние» и «преступный». Что могли означать эти слова? Меня терзала мысль, что они могли быть обращены к Софи, к воспитаннице и наследнице господина Монпарно. Мне сразу вспомнилась фраза Кристини, сказанная им во время нашего первого свидания. «Если убийство будет доказано, надо будет обратить внимание на предъявительницу страхового полиса». И вдруг теперь кто-то писал Софи: «раскаяние» и «преступный». Но почти тотчас же, как эта мысль пришла мне в голову, я возмутился против самого себя. Как я мог допустить что-нибудь подобное? Что бы ни означали эти слова, Софи была тут ни при чем. Моя невеста не могла быть в сношениях с убийцей своего покровителя. На это у меня было неопровержимое доказательство. Она не знала, что страховой полис составлен в ее пользу. Да и, наконец, если бы она узнала о его существовании, он был составлен так недавно, что у нее не было никакой возможности организовать за это время убийство. Я уже однажды предвидел угрожающую ей опасность и тогда же задал ей вопрос: может ли она удостоверить свое место пребывания в ночь, когда было совершено убийство? Теперь опасность являлась в другом виде. Эти марки могли послужить против нее серьезной уликой, как доказательство ее соучастия в убийстве своего опекуна. И если бы существование их сделалось известным страховому обществу, оно дорого бы дало, чтобы иметь в руках подобный козырь. А что, если вся эта история с марками есть не что иное, как интрига самого страхового общества, имеющего свои причины, так или иначе, скомпрометировать молодую девушку? Пронеслось у меня вдруг в голове. Как выпутаться из этого положения? Что предпринять? Возможны были только 2 предположения. Или эти слова не имели никакого смысла и попали к Софи совершенно случайно, или присылка этих марок заключала в себе чудовищную интригу. Я уже начал придумывать, как мне поступить, как вдруг из груди моей вырвался торжествующий крик. «Допустим!» — воскликнул я. «Что эти слова имеют какой-нибудь смысл, и ваши предположения справедливы. К чему же подобная таинственность? Особа, о которой идет речь, вполне свободна. Писем ее никто не читает, и она может получать их без всякого затруднения, не говоря уже, что ей могут адресовать на почту до востребования». «Правильно», — спокойно ответил Дольчепиано. «Это особа, мадемуазель Пироди, не правда ли?» «Позвольте мне не называть ее», — сухо ответил я. «К сожалению, это необходимо для дальнейшего развития моей идеи. Вы, помнится, говорили мне, что у этой молодой девушки есть жених, некто Антонин Бонассу. Именно эти инициалы А и Б стоят на одной из марок, предшествуемые словом «тел», что, вероятно, означает «телеграфируйте» или «телефонируйте». Понимаете теперь? Я невольно расхохотался. Это становилось забавным. Я понял, как легко может впасть в ошибку даже самый умный человек, руководствуясь только одними предположениями. «Что же дальше?» — весело воскликнул я. «Продолжайте, продолжайте. Только скажите сначала, куда, вы думаете, вас приведет это предположение?» «В настоящее время никуда», — невозмутимо произнес итальянец. «Я просто-напросто изучаю шараду и думал, что вас это тоже заинтересует. Что же касается данного случая, то заметьте, что вышеупомянутый Бонассу находится теперь в Генуе, а марки, как вам известно, получены из Италии. Я не знал, что ответить. Благодаря неожиданному стечению обстоятельств я мог с минуты на минуту очутиться в самом неприятном положении. И каким образом удалось Дольчепиано узнать о моем мнимом отъезде в Геную? Действительно, эти две несчастные буквы могли быть приняты за мои инициалы и придать письму известный смысл. Конечно, стоило мне сказать одно слово, и от всей этой истории не осталось бы и следа, но, тем не менее, все это было очень неприятно. «Повторяю вам еще раз», — недовольно произнес я, — «Бонассу не стал бы прибегать к подобному способу переписки. Да и, наконец, если бы это было так, ведь не подозреваете же вы его в убийстве господина Монпарно?» «Кто знает», — уклончиво ответил Дольчепиано. Я едва сдержался. Меня успокоила оригинальность моего положения. «Что же вам мешает арестовать его в Генуе?» — насмешливо спросил я. «Меня это не касается, это ваше дело», — усмехнулся он, вставая с места и собирая марки. «Пока что я хочу сличить почерк», — сказал он. «Где именно?» — с любопытством спросил я. «Это моя тайна. Вы подождете меня, не правда ли?» «Конечно», — ответил я. «Разве я могу расстаться с вами в такую минуту? Вы меня чересчур заинтересовали». «Отлично. Я вернусь не позже, чем через полчаса». «Желаю успеха», — насмешливо крикнул я ему вслед. Мне не было смысла следить, куда он направился. Где бы он ни производил свое следствие, результат его был мне заранее известен. Тем не менее, эта история с секретной перепиской не выходила у меня из головы. Несмотря на то, что я отлично знал, что я, Антонин Бонассу, не мог быть в Генуе иначе, как только в воображении моей квартирной хозяйки, полученные Софи марки, я не мог этого отрицать, давали пищу самым разнообразным предположениям. Напрасно я старался найти ключ к этой загадке. Ни одно мое объяснение не казалось мне правдоподобным. Оставалось допустить только одно — случай. Но случай сам по себе не занумеровывает марки и не пишет по одному слову на каждой из 12 марок на одном и том же месте и одним и тем же почерком. Может быть, это простая шутка? Но кому она могла понадобиться? Наконец, возможно, что смысл фразы не представляет собой ничего страшного. Иногда отдельные слова производят гораздо большее впечатление, чем целая фраза. Остается только вопрос, какая цель была у Софи вести с кем бы то ни было секретную переписку? Но, может быть, это занимало ее как невинная шалость? Она была еще так молода. Я старался успокоить себя этой мыслью, но чувствовал, что окончательно рассеять мои подозрения могла одна Софи. К сожалению, я не мог ее увидеть. Прием госпожи Монпарно и ее собственные советы не позволяли мне забежать к ней хоть на минуту, поэтому я решил воспользоваться ее разрешением и написать ей до востребования. Но, само собой разумеется, я ни одним словом не дал ей понять своих подозрений, которые могли показаться ей оскорбительными и смешными. Увлечение Дольчепиано этой новой загадкой казалось мне подозрительным. Конечно, он не мог быть изобретателем этой истории. Нельзя заранее предвидеть такого случая, как приклеенные к накидке марки. Но итальянец мог воспользоваться им как средством для возбуждения во мне новых подозрений, которые заставили меня забыть прежние, касающиеся лично его. И этот замысел удался ему на славу, так как все мои предположения спутались. Саргас, Дольчепиано, Софи — все эти имена кружились в моей голове, не давая возможности сосредоточиться, и парализовали мою волю. Мне казалось, что вокруг меня сгущался какой-то туман, и всюду, куда бы я ни оглянулся, как тень, вставало подозрение. Везде подозрение. К кому бы я ни приближался, каждый становился мне подозрителен. Я чувствовал, что еще немного, и я сойду на этом с ума. Единственное спасение было раскрыть истину, но я уже не рассчитывал на свою проницательность, а просто-напросто верил в силу случая, который играет такую большую роль в жизни людей. Возвращение Дольчепиано прервало мои грустные размышления. «Ну что?» — издали закричал я. «Ничего», — ответил тот, садясь напротив меня. «Это почерк не Антонина Бонассу». Я не мог удержаться от иронической улыбки. «Я был в этом уверен», — сказал я. «Но это еще ничего не доказывает», — добавил он. «Можно изменить почерк или попросить кого-нибудь написать. В особенности, когда дело идет о письме, которое никому не должно быть известно», — иронически продолжал я. «Ну да бросим это», — сказал Дольчепиано. «Это не столь важно и только отклоняет нас от выслеживания Саргасса». «Очень рад, что вы, наконец, пришли к этому убеждению», — заметил я. «Я могу себе позволить иногда легкое уклонение в область фантазии», — сказал он. «Я не профессионал. Это у вас на все должен быть заранее выработанный метод. Следовательно, вы отказываетесь утилизировать марки и разобраться, в чем тут дело. Для этого надо иметь в руках весь альбом «Мадемуазель Паранди», — усмехнулся он, — «а я не хочу прибегать к воровству. В таком случае вам остается одно — вернуть мне марки, которые я передам по принадлежности», — сказал я. Дольчепиано против всех моих ожиданий согласился. «Вот они», — сказал он, вынимая марки из портмоне. Я сосчитал их и вложил в написанное мной письмо, заклеил конверт. Сделав это, я снова обратился к Дольчепиано. «Могу я узнать, что вы теперь намерены предпринять?» — «Прежде всего, похитить вас», — ответил он, подзывая лакея и расплачиваясь с ним. — «Похитить меня?» — расхохотался я. — «Это еще что за выдумка?» — «Не сердитесь», — спокойно произнес итальянец. — «В этом нет ничего страшного. Довольствуйтесь одним объяснением. Случай пожелал свести нас». — «Был ли это случай?» — «Я плохо в это верил, но счел за лучшее не возражать». «Вы были так любезны, что посвятили меня в суть своего дела», — продолжал Дольчепиано. «И я с большим интересом сопутствовал вам во всех ваших поисках. Я сразу понял, что вы действовали по заранее выработанному методу, и поэтому преклоняюсь перед вашей опытностью. Но, если не ошибаюсь, перед вами в данное время вырисовались два пути, и вы колеблетесь, какой избрать. Положитесь лучше всего на случай, то есть на меня. Взамен этого я попрошу у вас только несколько часов слепого повиновения». «Слепого?» — повторил я без всякого восторга. «Это необходимо. Я еще окончательно не обдумал свой план, и потому не могу сообщить его вам заранее. К тому же он может показаться вам чересчур наивным, и, отстаивая его, я могу потерять слишком много времени. Положитесь на мое счастье. Удастся ли мне что-нибудь или нет, завтра я раскрою вам все». Я на минуту задумался. Чем я рисковал? Я уже совершил с Дольчепиано столько всевозможных экскурсий, что перспектива еще одной поездки не казалась мне страшной. Был ли он правдив или нет, поехать с ним значило получить возможность так или иначе разгадать интересующую меня тайну. Того же самого жаждала и Софи. «Значит, так и надо поступить». «Хорошо», — согласился я. «Похищайте меня, я готов». «С закрытыми глазами?» «Ну нет», — пошутил я. «Должен же я, по крайней мере, видеть, куда вы меня повезете. Сколько угодно, только будьте послушны». «Обещаю», — улыбнулся я. «Браво! Вы, конечно, понимаете, что мы прежде всего разыщем Саргасса и для этой цели поедем в Сан-Пьер». «Одобряю», — ответил я. «В таком случае отправимся скорее в гараж, где я оставил свой автомобиль». Дорогой я нашел почтовый ящик и незаметно опустил в него письмо. Дольчепиано, по-видимому, не обратил на это внимания. «Помните один из наших последних разговоров?» — сказал он мне. Я вам говорил, что есть два способа осветить дело Монпарно, из которых один нам недоступен. Оказывается, я ошибался. У нас в руках оба способа, и мы применим и тот, и другой.